Благодарности. Разобраться в этой истории мне помогали многие, но больше всех семьи Блэкман, Стир и Риджвей. Во время неоднократных встреч, телефонных разговоров и электронной переписки они терпеливо отвечали на мои вопросы, которые, несомненно, порой причиняли им невыносимую боль. В книгу следовало бы добавить подзаголовок «Судьба Кариты Риджвей», и мне жаль, что я не смог уделить больше места жизни Кариты и стойкости ее семьи. Я благодарю Руперта Блэкмана, Софи Блэкман, Тима Блэкмана и Джозефину Берр, Аннет Риджвей, Найджела и Эйлин Риджвей, Джейн и Роджера Стир и Саманту Термини в девичестве Риджвей. Я благодарю Луизу Филлипс и Роберта Финнигана, который так много сделал для Люси и Кариты при жизни и после смерти, а также друзей Люси — Валерий Берман, Гейл Коттон в девичестве Блэкман, Джейми Гаскайна, Саманту Годдард в девичестве Берман, Кэролайн Лоуренс и Кэролайн Райан. Некоторые из тех, кому я бесконечно признателен, попросили не раскрывать их имен. Но я благодарен им всем, особенно выжившим жертвам Йодзио Бары. Среди тех, кого я могу назвать, хочу сказать спасибо за воспоминания, документы, контакты, поддержку, мысли, расследования, корректуру, перевод и гостеприимство следующим людям. Кодзо Абе, Джейку Эдельштейну, Питеру Элфорду, Киёхи Сиараи, Нахоко Араки, Микико Асао, Яну Эшу, Чарльзу Баунди, Алексу Боулеру, Эверету Брауну, Джозефине Берр, Крису Кливу, Джейми Коулмену, Робу Коксу, Дэвиду Сиборну Деу Дэвису, Томоми Дигути, Майклу Денби, Тоби Иди и всем сотрудникам Тоби Иди Ассошиэйтс, Японскому клубу иностранных журналистов, иностранным СМИ в Японии, Дэну Франклину и всем сотрудникам издательства Джонатан Кейп, Ватару Фудзисаки, Бенджамину Фулфорду, Джейми Гаскайну, Бену Гудиеру, Бену и Саре Гест, Самару Хамаму, Томасу Харди, Ацуси Хасое, Хидео Игараси, Нориюки Иманиси, Стюарту Айсету, Шошины Вамото, Ли Якобсону, Джен Джоэл, Эрику Джонсону, Колину Джойсу, Кентару Катаяме, Велисариосу Катоулосу, Хидео Кавагути, Таэка Кавамури, Ли Хён Сук, Лео Льюису, семье Ллойд Перри, Хэмишу Маккаскилу и английскому бюро, Джастину Маккари, Тошио Маэди, покойному Вильяму Миллере, Ванессе Милтон, Манабу Мияваки, Джайлзу Мюррею, Тики Накаяме, Синго Нисимури, Кацуру Нито, Хидетоси Акухаре, Акихиро Отани, Цуёси Отани, Дэвиду Перишу, Дэвиду Пису, Дэйву Расселу, Джулиану Раэлу, Иссею Сагаве, Хиро Сасо, Масато Сато, Дзюнзо Саве, Мэту Сирлу, Хью Шейкшафту, Алексу Спилиусу, Марку Стивенсу, Джереми Сатан Хиберту, Хирока Табути, Юка Такахаси, Джиллиан Тет, Чики Тонока, Митико Тояме, Адаму Виттингтону, Фиони Уилсон, Шигеру Ямамото и Юдзи Йоситоми. Мой прежний работодатель Independent оказал серьезную финансовую поддержку на начальном этапе сбора информации. Мой нынешний работодатель Times щедро предоставил мне время, чтобы во всем разобраться и написать текст, а также надежно защищал меня от обвинений в клевете. Из прежних коллег я особенно благодарен Леонарду Дойлу, из нынешних Ричарду Бистону, Пэту Берджу, Мартину Флетчеру, Энни Спекман и Роланду Уотсону, а также Кейдзи Исадзи и Мэтью Уитлу из Клиффорд Чанс в Токио. Друзья и коллеги в Йомиури Симбун также стали для меня надежным источником информации и поддержкой. Хотя книга критикует японскую полицию, сотрудники, с которыми я встречался в ходе сбора информации, в подавляющем большинстве показались мне добрыми, благородными и трудолюбивыми людьми, заслуженно гордящимися своей работой. Моя критика направлена не на отдельных полицейских, а на всю систему, которая нуждается в реформе. Я благодарю Фусанори Мацумото, Тосихико Мии, покойного Тосиаки Удо и всех тех, кто предпочел остаться неизвестным. Веб-сайт фонда Люси Блэкман можно найти здесь, lucyblackmantrust.org. Джейн Стир поддерживает хоспис в Уилде, hospiceinthewild.org.uk.